Глава 5. «Как вы сказали? Кулебяка на четыре угла? Великолепно! Уважаемая Варвара Павловна, вы непременно должны поделиться со мной рецептом. Наконец-то мне найдется, чем шантажировать собственного повара». Импозантный мужчина с небольшой бородкой, со взглядом с поволокой, чем-то похожий на Джорджа Клуни, с удовольствием по-простецки, без ножа и вилки, подцепил кусочек кулебяки и отправил в рот. Судя по стилизованной рыбке, а Варвара всегда умудрялась в украшениях из теста поверх пирогов зашифровать подсказку, с какой именно начинкой попадется кусочек, гостю достались молоки, обжаренные с лучком и специями и томленные в сливках. «Феерично!» Гость зажмурился от восторга и принялся жевать настолько аппетитно, что, глядя на него, невольно хотелось стянуть и себе кусочек. Тем более, что фирменный русский пирог, неистребимая гордость Варвары Солнцевой, исчезал с подноса с третьей космической скоростью. Чего только не сотворишь от бессонницы. Некоторые читают, курят или отправляются на ночную пробежку. Варвара пекла. «А я говорил, папа!» — восторженно отозвался Сигизмунд, для Вари уже просто Сиг, подхватывая очередную порцию и с удовольствием хрустнув поджаристой корочкой. «В кого, как ты думаешь, у Ланы кулинарный талант?» Второй сопровождающий из свиты, Молчун, одобрительно кивнул и плеснул всем в крошечные стопки водочки. Варвара вовремя убрала свою, покачав головой. Молчун, чем-то похожий на обоих мужчин, и на жениха, и на отца, явно родственник, вопросительно приподнял бровь, указал взглядом на бутыль с коньяком. «Мера», — коротко ответила Варвара, — «больше не в удовольствие». И вновь прочла на лице Свицкого одобрение. «Ёшкин кот, все же хорошо, что она таки решила поменять образ и переметнуться из тетки в светскую даму. Не то пришлось бы сейчас сгорать от стыда и выкручиваться изо всех сил. Пироги, конечно, подсластили бы проблему, но первое впечатление, произведенное на седых благообразных джентльменов, было бы испорчено на всю жизнь. Сик, Господь с ним, он не ее мужчина, да и эти, собственно. Но, как уже говорилось, Варвара любила нравиться просто так, чтобы ею откровенно или украдкой любовались, даже если ценителям подобной специфической красоты она не оставит ни единого шанса. Потом с опозданием до нее дошло. «Папа? Это что же получается, Клуни? Тьфу, господин с красивой бородкой, да и сам очень даже ничего. Отец Сигизмунда? Сват? Родственничек король? Мать-мать-мать! Решил лично проверить лояльность будущей родни?» Ух, ей чуть дурно не стало задним числом. Стоило представить себя в необъятном розовом халате, с бегудюшками на голове, в страшных тапках-зайчиках. Свят-свят. И дело даже не в первом впечатлении от тещи и свати, а в позоре, неизбежно легшем бы на Светку. Где вообще была Варварина голова, когда она продумывала сию злобную диверсию? Видать, отдыхала. Досадно, что имени папы короля она не запомнила. Ничего, будет еще возможность узнать. «Ой, я-то что?» — засмущалась в это время Светланка на похвалу. «У меня от мамы Вари страсть только к пирогам, а вот супчики, борщи, мясо со мной никак не дружат». Глаза Сигизмунда подернулись нежностью. «Не страшно, готов обойтись пирогами», — проворковал он, и всем присутствующим послышался в его невинных словах явный намек на нечто большее. Варя только вздохнула. «Где ее 17 лет? Где молодой Илюша-десантник? Эх, молодость, конечно, не прощай, ибо все мы в душе еще ого-го. Но наступает однажды день, когда ты понимаешь, кое-что не повторится. Никогда». Праздничный обед шел своим чередом, и если бы не изысканные костюмы гостей, вроде бы обычные для нашего мира тройки, но несущие на себе флёр безумной дороговизны, все было бы чрезвычайно мило и по-домашнему. Но стоило Варваре кинуть очередной взгляд на платиновую заколку, ненавязчиво посверкивающую бриллиантами в галстуке папы короля, этой, как ее, ах да, Иларии, на запонке с короной поверх вензеля монограммы, вспомнить безупречные ботинки стоимостью, наверное, в две ее трехкомнатных квартиры, как становилось не по себе. Вот влипло так влипло. И впрямь придется ехать со Светкой, чтобы хотя бы последить за ней немного, помочь обвыкнуться. Возможно, придется даже искусственно утрировать дочкин образ рассеянной художницы с головой погрязшей в святом искусстве, дабы к ее огрехам в воспитании относились снисходительно хотя бы доброжелатели. А недоброжелателям не угодишь, как ни крутись. Но вот согласится ли королевская родня на ее, с позволения сказать, визит без предупреждения? Она поймала себя на том, что рассуждает о посещении мира иного как о чем-то естественном и решенном. Будто стоило появиться на пороге этим троим, и все мысли о возможном мошенничестве, зомбировании, промывке мозгов разом вылетели из головы. И тут Варвара испугалась. Неужели это все же гипноз? И ее точно так же, как и дочь, беззастенчиво используют? И порадовалась привычке выпивать за любым застольем, даже с самыми близкими, единственную рюмку. Говорят, алкоголь подавляет сопротивляемость психики. Поддаться чужому воздействию, будучи под мухой, гораздо легче, чем трезвому. А у нее как раз прошло расслабление после рюмашки коньяка, вот и вернулась способность рассуждать здраво. «Спокойно, Варя, считай себя в разведке. Не матой Хари, конечно, но тем же Штирлицем. И не дай себя подвести к провалу». С извиняющейся улыбкой она вышла из-за стола, напев что-то про чай-кофе, и исчезла на кухне. Там выпила залпом стакан ледяной воды, клацнула зубами о край стакана и поняла, что ей неимоверно страшно. Подозревать людей, не сделавших пока ничего плохого, звать соседей и полицию – глупо. Верить в байки об иных мирах – еще глупее. Действуя на автомате, налила чайник доверху, щелкнула розжигом и машинально потянулась к сигарете. Но на курево в свое время был наложен такой же запрет, как на выпивку, поэтому очередная коричневая морина так и не была прикурена. Лишь вставилась в мундштук, прихваченный потом крепкими вареными зубами. Постучав пальцами по подоконнику, Варя, дабы успокоить нервы, принялась общипывать листки капустной рассады, только-только проклюнувшиеся, чего сроду не позволила бы себе в мирное время. Спиной она почувствовала, что в кухне появился кто-то еще. «Вы так напряжены, Варвара Павловна, что будь ваши соседи эмпатами, как я, к вам на помощь сбежалось бы полдома». Приятный бархатный баритон принадлежал явно не папе-королю. «Что это? Случилось чудо, и великий немой, то бишь господин Молчун, заговорил?» «А вы эмпат?» — машинально уточнила Варвара. «Представьте себе. К тому же специалист по адаптации и переговорам. Иногда контакты с представителями чужих миров проходят крайне болезненно, и тогда требуется наша помощь. Уверяю, помощь самого деликатного рода». «Признайтесь, это вы убедили меня в...» что вы, уважаемая, я ни в чем не убеждаю и ни к чему не принуждаю. Я всего лишь приглушил ваш страх. Остальное – дело вашей интуиции и, возможно, желания поверить. Ведь идея множественности миров вам не чужда, так?» «И вы этим воспользовались?» – с неожиданной злостью откликнулась Варя. «Зачем? Я все ломаю голову. Для чего вам понадобилась Светлана? Она что, наследница какого-нибудь арабского шейха или короля Брунея? Или в ее коллекции вдруг затерялась безумно дорогая картина, а другого способа заполучить и вывести ее, кроме как женившись, никто не видит?» Маскировка летела к чертям. Штирлиц таки провалился. Губы мужчины дрогнули в улыбке. «Ни то, ни другое, драгоценная Варвара Павловна. Сигизмунд действительно принц Иларии. К счастью, не наследный. Предвижу ваш вопрос, уважаемая родственница. Мы с Эдвардом братья, так что я нашему жениху, представьте, дядя. Очень удобно иметь в семье эмпата-профессионала, особенно при таких вот ситуациях». Варя воинственно вскинулась. «Матримониальных? Думаете, что моя девочка спит и видит, как бы захомутать принца побогаче? И слава богу, что он у вас ненаследный. Кстати, почему?» «Как интересно наблюдать за сменой вашего настроения. Ну-ну!» Мужчина отступил, вскинул руки, словно прося прощения. «Вы ведь должны понимать, что правящая семья не исключает корыстных целей возможных невест. Отсюда и меры предосторожности. Почему не наследный, вы спрашиваете? Все дело в том, что наш Сигизмунд – второй сын Эдварда. И, соответственно, будущим королем станет Михаэль, его старший брат. Тем не менее, статус ненаследной принцессы манит к себе многих, как бы вам сказать, аферисток», – с угрозой в голосе подсказала Варвара. «Я вас слушаю, продолжайте». «Младший принц совершенно непрактичен, и попадись ему девушка, лелеющая неблаговидные планы. Боюсь, нам пришлось бы принимать решительные меры, тем более что при рассеянности и простодушии Сигизмунд многое принимает за чистую монету. Страсть к искусству поглощает его». Собеседник Варвары Павловны вздохнул. «Признаюсь откровенно, мы отпустили его в ваш мир без особой охоты, вполне ожидаемо беспокоясь за сохранность его целомудрия». «А вот, кстати, попутный вопрос, зачем?» — не удержалась женщина. Что ему дома-то не сиделось?» «Это нечто вроде стажировки, сударыня. Проверка на зрелость, на умение не только приспособиться к обстоятельствам и выжить в новом мире, но и закалку некоторых личных качеств. Согласитесь, возможный претендент на престол должен доказать свою самостоятельность. К тому же ему по душе искусство землян, особенно в вашей эпохе Возрождения и Средневековья. Мальчик не хотел упускать возможность изучения многих шедевров вживую. Вот, кстати, и ответ на ваш вопрос по поводу наследования. Даже будь Сигизмунд старшим, король из него получился бы неважнецким. Хотя бы один из королевской четы должен, так сказать, твердо стоять на земле. Но ни о Сигизмунде, ни о Светлане этого не скажешь. А вы как думаете?» Облегчение, испытанное Варварой, сравнимо было разве что с ее реакцией, когда однажды, дождавшись анализа на онкомаркеры, она узнала, что никакой опухоли у нее нет, и симптомы указывают на другую бяку в организме, сравнительно безобидную. «Думаю, что парочка трехнутых на искусстве умиляет, в обычной жизни, а вот для монархии никак не годится», — честно ответила она. «И слава богу, не хватало еще, чтобы Светку вздумали убрать какие-то интриганы, чтобы навязать... Постойте!» Она так разволновалась, что даже схватила собеседника за руку. «А что, если все же она кому-то перейдет дорогу?» Мужчина похлопал ее по ладони. Улыбка у него оказалась искренняя и располагающая. «Не беспокойтесь, я не единственный эмпат в королевской семье. К нашему удивлению, переход Сигизмунда на землю подтолкнул его ранее спящие способности. Эмпатия у нас в крови. Будьте уверены, возможную авантюру он почувствует на расстоянии. Не настолько он все же не от мира сего. Да и определенные службы не спят. Так что за безопасность всех членов королевской фамилии я вам ручаюсь». Опомнившись, Варвара освободила его руку, смущенно зардевшись. «Прошу извинить», — выдавила. «Я была слишком взволнована при первом знакомстве и, откровенно говоря, не запомнила». «Эрих», — склонил голову господин Эмпат, не дожидаясь подробных объяснений. «Эрих, Мария...» «Ремарк», — мысленно добавила Варвара Павловна. И едва не завизжала от восторга, услышав созвучное «Ремардини. Тайный советник Его Величества Эдварда Густава Ремардини. К вашим услугам», — склонил голову набок. «Вы, как новый представитель нашего семейства, можете обращаться ко мне, просто Эрих». Варвара с улыбкой протянула руку. «Варвара». «Польщен», — прикоснулся губами к ее руке. «Ну, наконец-то я слышу, как вы сами предпочитаете себя называть. А то я уж и не чаял, как вас представить при дворе. Представьте себе, теща ненаследного принца, мама Варя». Он произнес это несколько торжественно, как мажордом, объявляющий прибытие гостей на важном приеме, и Варвара, оценив комизм ситуации, покатилась со смеху. Она снова могла смеяться, просто и беззаботно. Значит, жизнь налаживалась.